Королевство русское. Книга первая. Андрей Юрьевич. Глава 1. Событие первое. Анисцири от нон есси. От незнания к несуществованию. Логическое суждение, ошибочно отвергающее существование того, о чем ничего не известно. А во, даже дом тряхнуло. Почудилось, конечно. Двухэтажный, пусть и деревянный, дом на бетонном фундаменте со всякими шкафами и кроватями весил прилично и подпрыгнуть от раската грома не мог. Или мог, бабахнуло-то знатно. Окна, что выходили на юг, вновь ослепительно вспыхнули, черноту неба прорезала ветвистая молния, и Андрей Юрьевич начал считать. Известно же, что скорость звука в воздухе 330 метров в секунду. Раз, два, три, трах, бах, бабах, шандарах. Нет, все же дом и, правда, подпрыгивает. 3 на 330, это километр. Километр строго на юг. Это на берегу озера должно быть, Андрей Юрьевич задумался. Опять ночь исчезла, красивейшая ветвистая молния впилась в землю, на мгновение вырвав сосны, росшие на краю участка, из этого мрака. Раз, два, три, трах, бах, крах. Ух ты, еще громче, аж уши заложило. И опять километр строго на юг. Если бы это была первая или вторая молния, а то уже полчаса точно колотит. Раньше Андрей Юрьевич просто не задумывался над тем, что молния бьет куда-то недалеко. А сейчас чего получается? А получается, что примерно там, где к озеру есть съезд с дороги. Ну, примерно. И что? А то, что уже полчаса молния в одно и то же место лупит. Сто не сто, а раз 30 точно бабахнуло. Дожив до 70-ков, профессор Виноградов ни разу не видел места, куда молния попадала. С большой натяжкой можно было сказать про одну сосну, что вот в нее, там верхушка почернела и погибла. Народ говорил, проходя мимо, что это молния. Андрей Юрьевич сомневался, он примерно представлял себе мощность электрического заряда молнии, это огромная величина. Сила тока в разряде молнии составляет около 100 кА, а напряжение от десятков миллионов до миллиарда вольт. Этого хватит, чтобы сжечь дерево. Хотя где-то читал или по радио в машине слышал, что 10% людей из 200 тысяч каждый год попадающих под удар молнии остаются живы. Загадка. На берегу вроде нет высоких деревьев. Во что там бить молнии? Трах, бах, бабах, шандарах. Ух, еще сильнее. Профессор подошел к окну, вглядываясь в черноту ночи. По окну стекали полосы воды. Гроза была настоящая, с мощнейшим ливнем. Гул стоял от ударов капелек по металлической крыше. Что, крыса, сходить надо завтра, посмотреть, куда эта молния бьет. Если несколько десятков молний, да все в одно место, то там воронка до Америки. Кошка дрожала всем тельцем своим, впуская когти в тужурку, что Андрей Юрьевич надел с наступлением грозы. Нет, не от когтей берегся. Воздух как-то резко прохладным стал, вот и надел. Оказалось, не зря. Кошка прибежала с улицы с шальными глазами и сразу ему на руки залезла. Вернее, он тогда еще на диване лежал, и она на грудь прилетела, и отцепляться больше не хотела. Мяу. Достойный ответ. Конечно, возьму. Сходим утречком на разведку, посмотрим. Интересно же. Мяу. Думаешь? Хорошо, возьмем телефон. Представляешь, приходим, а там огромная воронка и земля оплавлена. Майолика с керамикой. Глина же сплошная. Сфоткаем и детям потом покажем. Мяу. В интернет? Ну, ладно, и в интернет выложим. А вот интересно. Слушай, Кайса, а ведь ни разу не видел я в интернете фотографий с места, где молния в землю ударила. Странно. Или не интересовался просто. Миллионы килоджоулей, ведь точно все оплавиться должно. И громоотводы тоже. Что-то не так с этими молниями. Тут вон удлинитель взял, чуть помощнее прибор включил, и он греться начинает, а громоотвод, через который миллиарды вольт и сотни килоампер бегут, не плавится. Чудеса. Мяу. Да, стихает. Все, концерт по заявкам, кажется, закончился. Спать пошли. Мяу. Нет, Кайса, сейчас не пойдем. Эта гроза прошла, а дождь вон как поливает. Да и темно на улице. Сейчас спать пойдем, а все приключения оставим на утро. Рыжая кошка, потому и Кайса, названная в честь финской рыжей биатлонистки Кайсы Микяринин, улеглась в ногах и урчанием быстро обеспечила уют и тепло. Профессор Виноградов под урчание быстро заснул и проснулся с пением петуха у соседей. На улице уже солнышко даже из-за леса начало высовываться. Воробьи чирикают, кукушка вечными своими кукуканиями подругу призывает, лепота. Андрей Юрьевич выбрался из-под одеяла и кошки и пошел умываться. «Вставай, давай», — предложил он рыжему пушистику, но предательница только потянулась и опять в клубок свернулась, хотели же идти смотреть, куда молния бьет, попытался нажать на кошачью совесть профессор, нет дудки, ноль внимания, фунт презрения. Андрей Юрьевич попил кофейку, одел сапоги резиновые, все же всю ночь ливень полоскал, и не забыв прихватить телефон, двинулся по дороге к Своротке, шаги при этом считал, на военной кафедре еще учили, 100 лет назад, что нужно пройти 10 шагов в обычном темпе, замерить, разделить на 10 и получишь надежный эталон длины. У Виноградова тогда получилось 72 сантиметра, ну, с тех пор за 50 лет не подрос. Так что, разделив километр на 72, Андрей Юрьевич получил 1390 шагов. Шагал, считал шаги и здоровался с редкими аборигенами. Не так давно купил дом новый в одном селе и теперь летний отпуск там проводит. Сельчане шли к магазину. Он в 9 открывался, и туда в это время хлеб привозит. Один раз Виноградов сбился, хорошо возле большой березы на обочине дороги он останавливался, поздороваться с женщиной, соседкой напротив, что обгоняла его на велосипеде, и тогда запомнил, что шагов ровно 900 прошагал уже. Пришлось вернуться к березе. Своротка получилась на 1300 шагов. Почти угадал. Андрей Юрьевич сошел на нее сразу по голень в лужу залез и по краешку, добрел до берега озера. По дороге пытался вспомнить, чему там синус угла в 30 примерно градусов равен. Как посчитать расстояние от дома до того места, где дорога в озеро упирается. Эх, память не та, но кажется, 1/2. А потом вспомнил, что телефон в руке, забил данные и получил, что гипотенуза получается как раз километр. Ничего на удары молнии именно в это место не указывало. Может, при грозе воздух влажный и скорость звука больше? Андрей Юрьевич прошел еще 20 метров вдоль берега озера и... Это было чудо. Прямо, чудо чудесное. Словно инопланетяне прилетели и нарисовали это на земле. Даже сравнивать ни с чем. Эдакая снежинка белая на фиолетовом фоне. Нет, снежинка не подойдет. Водоросль в аквариуме у него в детстве была такая, только зеленая. Название не вспомнить, да и не надо. Красота. Виноградов стал фотографировать эту белую водоросль на фиолетовой траве и уже предполагал, что и в самом деле выложит в интернет. Пусть люди любуются и удивляются. Водорослей было несколько, но они почти из одного центра вырастали. К нему, нафотографировав несколько десяток снимков, Андрей Юрьевич и направился. Пришлось на одну из молний наступить, и она рассыпалась от прикосновения сапога. Ясно, что это просто пепел. Последние пару метров уже пришлось идти по сгустку эти водоросли, при этом подошва сапога начала греться. Профессор встал на одну ногу, чтобы посмотреть, не расплавилась ли подошва, и тут почва под ним провалилась, и навстречу ему полыхнула волна жара, невыносимого жара. Событие второе. Ab exterioribus ad interiora. От внешнего к внутреннему. Дом опять трясло. Как-то по-другому. А еще его выстудило прилично. Холодно? Нет, не совсем подходящее слово. Свежо. Вот оно самое. И еще сквозняк. По лицу, не укрытому одеялом, ветерок холодный гуляет. Как же это так? Чтобы в доме сквозняк устроить, это нужно и дверь открытой оставить, и окно распахнуть. А ведь это невозможно. Дом-то Андрей Юрьевич не сам строил, купил. Так этот горе-мастер, что его воздвигал, поставил на окна решетки. Нет, это нормально, и даже более того, все грамотно сделал, поставил их между рамами. Только обе рамы открываются наружу. Петли перепутал или чего уж там этот мастер натворил, Виноградов не понимал. Скорее всего, просто решетки ставил позже, и про то, что теперь окна не открыть, не подумал. Андрей Юрьевич несколько раз хотел перевесить внутренние рамы на окнах, но то комары, то мухи, то полчища перелетной тли осенью. Решимость профессора поупражняться в столярном искусстве снижали до минимальных значений, а иногда и до отрицательных. Это когда поздней осенью в дом в ясные дни с улицы мухи лезли. Хотелось тогда окна насмерть законопатить. Виноградов попытался собраться с мыслями, он не помнил, как вернулся домой с того места, куда лупили молнии. Жар, пахнувший в лицо, помнил, как проваливается под землю, помнил. В ад, наверное, не смешная шутка. А как попал домой, нет, не помнил. Обжегся, должно быть. Лицо болит, и руку левую печет. Он поди этой рукой за горячий край той ямы схватился и выскочил из нее в последний момент. Один раз с ним такое было уже. Испытывали они на алюминиевом заводе новый миксер с вакуумным переливом, и миксер температуру не держал. Андрей Юрьевич, доцент тогда всего лишь и кандидат технических наук, полез наверх проверить, как он утеплен, залез, сделал пару шагов, убедился, что засыпан молотым шамотом свод хорошо, сделал еще шаг и наступил на крышку, и крышка в своде провалилась, не провалилась, а вертанулась. Это же просто круглая пластина, закрывающее круглое же отверстие. Ну и бухнулся он туда, а ведь в миксере под 800 градусов. Так в себя пришел Андрей Юрьевич уже на полу возле миксера, сидит и на обожженные ладони дует. Видимо, оттолкнулся ими от кромки и выскочил, а вот как спускался с миксера в памяти вообще не осталось. Видимо, и в этот раз память выбросила этот кусок. Не нужны 70-летнему человеку такие неприятные воспоминания. Надо беречь здоровье. Дом продолжал раскачиваться. Стоп, а грозы-то не слышно. Тогда чего это творится? И ощущения не такие, как от мощных раскатов грома во время ночной грозы, а словно он по плохой, да чего там, по хреновой совсем дороге, едет на машине, болтает из стороны в сторону, а не трясет. Андрей Юрьевич попытался глаза открыть, и не тут-то было. Они были, как это сформулировать-то, примотаны, в общем чем-то перевязаны, очень плотно, так что не открыть. Видимо, в яме этой с жаром обжег лицо. Ага, тогда он не в доме, а может в машине скорой помощи, и его везут в больницу, а ветерок, что лицо обдувает, сквозняк этот, и одеяло опять-таки, ой, что-то многовато вопросов. И только Виноградов про многовато подумал, как действительность очередной вопрос подкинула. Заржала за головой впереди лошадь, и ей еще одна сбоку ответила. В селе точно не было лошадей, коровы были, и профессор регулярно покупал молоко настоящее домашнее у одной женщины, что целых две буренки держали, еще козы иногда противно так, чего там они делают, мекают. Овец кто-то держал, все это пастух местный прогонял мимо его участка утром и вечером, а вот лошадей точно не было. Трясануло в это время то, на чем его везли, особенно сильно, и левую руку пронизала боль. Ой, Миньша, кажись, князь очнулся. Событие третье. Фалакс специес рерум. Наружность вещей обманчива. Андрей Юрьевич, поздоровули? Густой бас прямо в мозг проникал. Над ним басист этот склонился, и нос, неукутанный, как глаза, втянул в себя запах конского пота, кислятины какой-то, чеснока и еще чего-то. Противные трупы так воняют. Виноградов знатоком запаха мертвечины не был, но заходил в морг, когда тещу хоронили, не было тогда еще всяких контор ритуалов, и пришлось самому это все организовывать. Андрей Юрьевич, чуете ли? Хотелось Виноградову ответить, что чует, как столько противных запахов сразу не учуять, но рот открываться не пожелал. Ао, все что смог промычать, водиться и спить. В басе послышались нотки заботы. Вопрос остался без ответа, но тем не менее, басовитый и вонючий мужик сунул профессору в губы чего-то деревянное и не менее вонючее. Мать вашу, родину в кашу. Чего это налили ему в рот? Моча в перемешку с бараньим жиром, и не пошла Москва моя к нему. Вода не пошла, в горло не пошла, выкашлялась наружу. Эка беда, не принимает душа, посетовал басист, но попытку повторил, опять сунул Андрею Юрьевичу в рот трубку и пробасил: «Испей, княже». На этот раз организмус взбунтовался и выкашлять эту гадость профессору не дал, заставил мочу с растворенным в нее бараньим салом проглотить. «Ой, лепо, пошло», — обрадовался вонючий мужик и радостно дохнул в лицо Виноградову. «И тить колотить, что он съел? Вампира, умершего от того, что ему в глотку головку чеснока засунули. А-а-а», выдохнул профессор, чтобы не задохнуться. «Еще воды, Андрей Юрьевич, а-а-а», это профессор вежливо поблагодарил. «За раз, а ты спей, княже», в рот опять воткнули трубку и туда, то самое, полилось, хоть бы сменили меню, сволочи. Но, как ни странно, эти вливания в него отвратительной жидкости привели к тому, что полегчало. Руку жечь перестало, голова тоже уже не гудела. «Поспи теперь, Андрей Юрьевич, это отвар лечебный, я завсегда его на сечу беру», пробасил мужик и наконец отлип от Виноградова. Может и от этого полегчало, не дышал больше никто в лицо полупереваренным вампиром, объевшимся чеснока. Профессор попытался подмерное раскачивание транспорта мысли в кучку собрать. Если честно, то получалось на троечку, слабенькую, с минусом. Можно предположить, что его везут на телеге. Ну, раз на открытом воздухе и лошади впереди фыркают те ржут изредка, так-то хрень полная, неужели все так плохо в России, что скорая помощь перешла на гужевой транспорт? Еще смущал язык басиста, это был русский, или украинский, или белорусский, слова странные, ударение, произношение, цикл «Мужик». Вроде в Новгороде так в древние времена говорили, однако Андрей Юрьевич этот язык спокойно понимал, думал точно на другом, на современном русском. Еще непонятное обращение вонючего мужика, княже, и в то же время, как и положено, он Виноградова Андреем Юрьевичем называл, словом, мути непонятки. Ну и главное, а почему от этого мужика такая вонь прет? Конский пот, раз есть лошади, в целом понятен, а запах мервичины, а чесночной амбре будто его всего натерли этим чесноком. От вампиров защищается мужичок, или от ведьм. Как-то попалась Андрею Юрьевичу в интернете про чеснок заметка, в Сербии кажется. Ну, у кого-то из славян существует поверье, что если перед Благовещением убить змею, вырастить на ее голове луковицу чеснока, потом этот чеснок привязать к шапке, а шапку надеть на голову, то все ведьмы сбегутся и станут отнимать чеснок, потому что в нем заключена великая сила. Наверное, и этот басист на голове такую луковицу носит. И самое главное, что не понравилось из услышанного и унюханного Андрею Юрьевичу, это погода. Было лето, середина июля, а сейчас явно холоднее, и ветер холодный и пахнет он не летом, а зимой, в крайнем случае ранней весной. Снегом пахнет, мысли уже путаться начали. Сон почти сморил профессора, когда неугомонный мужик с трупно-чесночным ароматом вновь склонился над Виноградовым и радостно завопил. «Андрей Юрьевич, вот и добрались, вот сейчас повернем, выйдем из леса и Владимир будет». «Чего будет? Какого все же черта происходит? Только был недалеко от Свердловска, ай, все никак за 30 лет привыкнуть не может. Только был недалеко от Екатеринбурга и... бабах, Владимир за поворотом. Это где-то под Москвой, а-а-а», решил прояснить вопрос профессор. 3 или 4 поприща осталось. Потерпи, Андрей Юрьевич. Глава 2. Событие 4. Едите, бибите, постмортем нулла волуптас. Ешьте, пейте, после смерти нет наслаждений. Ты кто? Человече, а тон, как в кинофильме Иван Васильевич меняет профессию. Чьих будешь, холоп? Сон, должно быть. Мужик перед ним был в кольчуге, штанах таких широких красно-коричневых, сапогах тоже красных. Шлема, правда, не было, густые русые волосы не так, чтобы кудрями на плечи спускались, но завитки имелись. Борода тоже рыжая, не лопата безразмерная, но и не чеховская бородка. А то, что сон, сразу понятно, мужик чуть размытый не на полу стоит, а как бы летает. Не, не то слово, парит в воздухе, не видно пола или земли, просто фигура. Взгляд у летуна был строгий, и эдакий начальственный, мол, имею право спрашивать. Хаем, Виноградов пожал плечами, решил ответить, все развлечение, Андрей Юрьевич. Боярин, князь, соломенные брови мужика сдвинулись к переносице. Доктор технических наук, профессор Уральского федерального университета, заслуженный металлург Российской Федерации, лауреат премии имени Павла Петровича Аносова, вот, пусть знает наших, а то боярин. Доктурас, лекарь, знахарь, еще больше скуксил рожу собеседник. Немчин, если доктурас, а вы, извините, кто? Решил поинтересоваться Андрей Юрьевич, а то, чего оппонент все про него знает, а сам в инкогниту играет. А съесть божьей милостью князь Владимирский и господарь земли русской. Имя есть, а вообще похож на господаря. Канонический такой князь, хоть картины с него пиши. Андрей Юрьевич, Романовичи мы, от Рюрика и Мономаха род свой ведем. Романовичи, это фамилия, предок мой великий князь Волынский и Галицкий и великий князь Киевский Роман Мстиславич. Призрак моргнул, тряхнул головой и кудри при этом шебуршнулись, красиво эдак легли. Так ты знахарь, металлург я, разговор начал надоедать Виноградову. Металлу, коваль, опять посмурнел господарь. Тогда почто Юрьевич, я, Виноградов решил пошутить, а чего этот рожи строит, я, князь среди металлургов среди ковалей. Тогда ладно, призрачный Романович рожицу расправил, слушай же, князь, ухожу я, а, слушай и молчи, время дорого, отпустил меня создатель с тобой словом обмолвиться, часец малый дал, научить тебя премудрости господарской, а, молчи же и внемли, битва была но не при Каменце с погаными. Погиб брат мой Лев Юрьевич и я чуть позже, осталась земля наша сиротой, Господь тебя выбрал, хоть и непонятен мне этот шаг его, но кто я с Господом спорить, вой нужен, чтобы землицу нашу боронить, со всех сторон на нее тучи черные движутся, с полудня татарва лезет, силу набирает хан Азбек, кончилась заметня в диком поле, всех Азбек под себя подмял, князь тяжело вздохнул, звякнув пластинами на кольчуге, отбились мы почти с братом, но из засады лучники, прозевали. В голову стрела мне попала и в Шуйцу. Шуйцу, что же за человече ты, княже? Повысил голос господарь, в руку левую. Молчи и внемли, время дорого. Поганые ушли, а токмово и все наши с братом легли почти там. Пара сотен осталось. Придут еще нехристи, соберутся с силами и придут. Богато их, дань опять платить придется, как в старину. Но поганые, привычное зло. На полуночи, с севера новый волк взматерил. Гедимин, так и хочет землицу дедову к рукам прибрать. За берестье уже дважды бились. Первый раз отрезал кус приличный идолопоклонник сей. В позапрошлом годе вернули мы ее с братом. Рыцари на него напали и потрепали изрядно. Потому только и смогли со львом мы отбить отчину нашу. В этом годе дочь я свою Анну за сына Гедимина Любарта отдал. Думал, мир настанет с Литвой, но теперь и не ведаю. Не выделил он воев на битву с Азбеком. А Любартцам, про Гедимина и Гедиминовичи как бы все знают в России, а вот про Любарта Андрей Юрьевич слышал в первый раз. Младший сын Гедимина, князь Любарский, принял православие под именем Дмитрия и женился на единственной дочери моей. И он воев не дал. Напротив, увел сотню воев к отцу от немцев землю Жомаицкую боронить. Подожди, князь, увел, слово странное, как-то поверил уже во весь этот бред Андрей Юрьевич и решил досконально разобраться в окружении. Так я ему в кормление Любарскую землю выделил. Это наша Владимирская земля. Луцк еще хотел дать, но теперь шалишь. Ах ты, чего удумал, с того света грозить. Ты, князь, не давай ему Луцк. И на нем вина всем поражении в гибели моей и брата моего, льва. Его бы сотня, да в засаде на тех лучников. И незнамо еще как бы битва сложилась. А кто сейчас в Луцке князь? Запутаться можно в родственниках. Никого, управляет Данила. Это сын боярина Андрея Борзеня. Был Луцк вотчиной князя Луцкого и Волынского Василько Мстиславича, умершего лет 10 назад. Не встревай, Андрей Юрьевич. Еще есть враг и родич одновременно. Отец мой Юрий Львович был женат вторым браком на сестре Лакетка Ефимии, неоднократно предоставлял убежище польскому князю, вынужденному спасаться бегством от своих противников ляжских, а также оказал ему помощь летучими отрядами для похода в Сандомирскую землю. Тогда же, был заключен брак между сестрой отца Анастасии с братом Владислава Лакетка Добжинским князем Земовитом. Лакетик, не удержался Виноградов. Да откуда же ты взялся, Андрей Юрьевич, простых вещей не ведаешь. Владислав Лакетик, князь-принцип с Польши долгие годы был, а вот уже король Польши с 12 дней просинца 6828 года. Стой, князь, а сейчас какой год? 23 сечень 6831 года от сотворения мира. Сечень, последний год месяца. Декабрь, по-латинянски, февраль тогда 1323 года от Рождества Христова. А когда Новый год? По-латинянски, 1 марта. По-правоверному, по-нашему, сухие или березень. За раз 23 февраля по-латинянски. Андрей Юрьевич зажмурил глаза и попытался информацию по полочкам разложить. Он попал в 1323 год. Сейчас конец зимы по юлианскому календарю, а по невведенному еще григорианскому, если пересчитать, то весна, 3 марта. Но черт с ними, с календарями разными. О григорианском можно теперь навсегда забыть. Его введут в конце 16 века. Сейчас 23 сечень 6831 года. Слушай же и больше не перебивай, князь, уходит время. Теперь же Лакетик союз заключил с унграми, выдав свою дочь Елизавету замуж за короля Карла Роберта, и зарится на нашу землю. Неблагодарный, так-то отцу отплатил за доброту его, а сам же окружен с трех сторон врагами Богемии, Бранденбургом и Тевтонским орденом. Событие пятое. Дицтум сапиентис отъезд. Умному сказанного достаточно. Только хотел вопрос задать Виноградов, как князь стал меркнуть. Прощай же, Андрей Юрьевич, оставляю на тебя землю отчую и дедову. Стой, вопросов тьма. Но призрак в кольчуге продолжал меркнуть. Профессор вздохнул, но тут господарь вновь начал светом и красками наливаться. По хотению твоему Господь дал мне еще часец малый. Задавай вопросы свои, князь Ковалей. Виноградов задумался, то целый ворох вопросов в голове крутился, а тут как до дела дошло, то и исчезли все. Говори же, что у тебя с семьей, княже, с ними жить же, еще жена страшная и чужая достанется. Дочь Анну, говорил уже, за Любарта, после принятия христианства, Дмитрия, отдал. Сына два младенцами ушли к Господу, с последним и жена умерла родами от горячки. Она, Елена, была дочерью Генриха В. Брюхатова, также известного под прозвищами Грубой, князя Вроцлавского и Елизаветы или Эльжбиты, дочери Болеслава Набожного, князя Познанского. Это было 3 года назад. С тех пор все некогда было жениться. Все откладывал. Так и оставил землю дедову без наследника. У брата Льва Юрьевича был сын Владимир, но убит был в Сечи с литвинами 2 года назад. Брат тоже вдовый 4 года как жил. Прервался на мне род Романовичей. Ну, нет, если ты теперь за меня, не подведи, князь, не повторяй и моих ошибок, женись быстрее. Вот как, Виноградов мысленно усмехнулся, только вот сегодня, ну или вчера была жена, дети, внуки, а тут бамсы жениться срочно нужно, да еще на молоденькой ведь, и на ком подскажешь? Подскажу, князь Ковалей, сам собирался, не успел, невеста молода была, теперь ей 13-й год пошел. Теперь можно, и брак этот может землю обезопасить мою твою теперь. У Гедимина есть младшая дочь, звать Альдана. 13 это педофилия какая-то, ты в уме, княже. Филия? Нет, дочь Гедимина зовут Альдана, сказал же, а другую звать Евфимия, а не Филия, но ей всего 10 лет. Думаю, что если ты возьмешь в жены дочь Гедимина и пообещаешь вместе с ним Киев воевать, то может и избегнешь нападений со стороны Литвы. Может, лучше в Венгрии поискать? Что-то отцовские чувства Гедимина не очень пока оправдывались. Сын князем на Волыне, а он от нее берестенье пытался откусить. Так себе родич. Чем дочь для него лучше сына? У Карла Роберта нет детей. Кстати, когда лет 7 назад он боролся против семьи Кёсиги, то магнаты подвластные или дружественные сему магнату Чернохвостому из восточной части королевства во главе с Капашем Баршей восстали против него и предложили корону святого Иштвана мне, так как я также являюсь потомком короля Белой Четыре. И, Венгрия, это клубок ядовитых змей, там и года не прожить, да и убили бы, отравили, или придушили ночью потом, меня те же бояре венгерские, чтобы самим к власти прийти, подумали мы с братом Львом, да и отказали посольству. А вот воспользоваться этим предлогом можешь. Пока у короля Карла Роберта нет детей, трон под ним шаток. Отправь послов, пусть мир с тобой заключит и союз в обмен на отказ от претензий на трон Венгрии. Тебе видней, князь. Был князь, теперь дух бесплотный. Ты не тяни, Андрей Юрьевич, задавай вопросы свои, истекает время. Почти не осталось. А что тут с митрополитами? Кому сейчас церковь подчиняется? Виноградов так-то верующим особо не был, да даже вообще не был, ни креста не носил, ни в церковь не ходил. Признавал, что что-то какая-то высшая сила должна быть, вот и вся вера. Но уж если попал в 14 век, где религия – это почти законный образ жизни, то с церковной властью нужно дружить, а то отлучат от церкви и чего потом делать. При батюшке моем, после очередного разорения Киева, митрополит Киевский и всея Руси Максим переехал во Владимир на Клязьме. Для управления же юго-западной частью митрополии Руси константинопольский патриарх Афанасий в 1303 году возвел галицкого епископа Нифонта в сан митрополита. Жаль, недолго прожил сей грек. Полезный и почитаемый народом и боярами был священник. В 1307 году, если на ваш латинянский канон, представился отец и предложил кандидатуру на митрополичью кафедру Петра Ратинского. И как назло, именно в это время стало известно в Константинополе о смерти митрополита Максима в том Владимире, что на Клязьме, тогда-то патриарх константинопольский Афанасий с синодом и возвел на Киевскую и всея Руси митрополию Петра, отцова избранника. Митрополит Петр поехал в Залесье и с 1309 года местом его пребывания стал Владимир на Клязьме. А здесь кафедра уже более 15 годков пустует. Сейчас всеми нашими епархиями руководит митрополит литовский Феофил. После Рождества в этом году митрополит Феофил у нас во Владимире провел собор, в котором участвовали епископы Марк Перемышиский, Феодосий Луцкий, Григорий Холмский и Стефан Туровский. На нем епископом Владимирским поставили Афанасия, а галицким – Феодора. Почему же в Константинополе не пришлют или выберут нового митрополита для вас, для нас, то мне неведомо. Очевидно, достойных нет. А Афанасий ваш, может, нужно отправить напоминалку в Константинополь. Тогда лучше Феодора. Епископ Афанасий излихо корыстолюб. Все ему мало, на любое подношение только кривится. В роскоши живет, на золоте и серебре ест и пьет. Феодор у брата другой, книги собирает, иконописцев вокруг себя тоже собирает. Собор строит. А что с войском сейчас у тебя? У меня и что с Галичем и всем княжеством галицким? Поинтересовался Андрей Юрьевич. Тебе владеть теперь. Прощай, вышел часец малый. Храни тебя Господь, а ты береги вотчину дедину и отцову. Они гордо именовались королями русского королевства. Прощай, князь Ковалей. Призрак вновь стал таять и на этот раз больше не появился вновь. Оставил Виноградова одного с невеселыми мыслями. Событие шестое. Децепимур специеристи. Мы обольщаемся видимостью хорошего. Это точно был сон. Ничего же не болело. И нос почесать не хотелось. Или затылок. Лежи себе и размышляй о бренности бытия. Виноградов и размыслил. Аудиокниги про всяких попаданцев в прошлое или в прошлое с элементами магии профессор в последнее время прослушал много. Не. Прослушал излихо. А чего? Копаешь лопатой поле под картошку, а рядом телефон рассказывает тебе про бедолагу, оказавшегося путем попадания под КамАЗ в теле Петра или Павла. И как тот начинает историю менять, громя шведов с французами. И сталь у него выходит и фарфор, и нитроглицерин. Среди бреда, однако, попадаются авторы, которые в проблеме покопались, интернет освоили и осознали, что нужно для фарфора и даже для пороха. Такие Андрей Юрьевич слушал с интересом. Всегда же интересно что-то новое узнать. Откровенно коробили те, что про металлургию. Не смог или не захотел автор разобраться. Еще фильмы умиляли, где мечи льют форму. Зачем Генри Бессемер нужен был? Вон в средние века уже получали температуры, позволяющие плавить железо. Ну а что с огнеупорами? Что с шамотом и магнезитом? Несущественная деталь, так вот. После прослушивания очередного бреда Андрей Юрьевич заглядывал в интернет, справки наводил, а то построил попаданец теплицы и озолотился. А ничего, что листовое стекло тот же Бессемер впервые получил, и это было непросто. В результате сейчас, попав в далекий 1323 год от Рождества Христова или, что там князь Тезка Полный говорил, 23 сечения 6831 года, нет, все же надо попытаться пересчитать, хотя бы для себя, 3 марта, или 4, в феврале 28 дней, сейчас юлианский и григорианский календарь еще не на 13 дней различаются, каждые 100 лет по дню добавляется, почти, какие-то, вроде 1500, выпадают, то есть сейчас дней 5 разница или 6 с 13, 7 или 8 по календарям, скорее 8, да неважно, там что-то с днем весеннего равноденствия и Пасхой, на будущее нужно заметочку в памяти сделать, а пока не до этого будет. Так вот, попав в начало 14 века Виноградов о листовом стекле не задумывался даже. Слона нужно по кусочкам есть. Сначала нужны огнеупоры. Нужна белая глина. Она же, между прочим, является сырьем для фарфора. Нужен еще фосфат любой. Жженные кости животных вполне подойдут. Ну и песок хороший. Так вся Украина, это сплошной песок. По крайней мере Запорожская область. Энергодар построен на песке. Виноградов там был, а это от Владимира Волынского, где он сейчас не так и далеко, по Днепру до Припяти. А Припять тут и начинается. Можно возить песок на ладьях. Ну, это крайний вариант, если здесь хороший песок не обнаружится. Еще нужен уголь. Донбасс, это понятно, и тоже одна водная система, но рядом Ужгород и там вроде есть не только золото с цинком, но и уголь. А еще есть Львов с амбаром. Где есть нефть, есть сера из этой нефти выделившаяся и есть азокерит, читай парафин. Самое приятное, что серы много и она не глубоко. Про серу узнал случайно профессор, был в Трусковце на лечении, еще во времена перестройки и на экскурсии кто-то гида спросил, мол, а чего полей не видать, а тот и говорит, что земля плохая, не родит, зато мы с вами проезжаем над огромным месторождением серы и нефти, а вода целебная в Трусковце называется нафта, потому что проходит через нефтяные эти пласты и чего-то там от них забирает. Точно, а Андрей Юрьевич у бювета этого попивая водичку целебную из краника еще удивлялся странному запаху и вкусу. Нефтью и пахла водичка. Кто-то в автобусе экскурсионном пошутил еще. Зря, мол, деньги платили за путевку. Можно было в воду керосина налить, взболтать и дать отстояться. Потом воду слила и вот она целебная нефтяная водичка. Вильнула мысль, так про металлургию. Повезло русскому королевству, сюда попал чуть не единственный человек в 21 веке, который знает, как получить булатную и дамасскую сталь. Ему премию имени Аносова, когда вручили, совсем даже не за эти стали, за гидрометаллургию, то делали это в Златоусте, экскурсии всякие проводили. И профессор загорелся этой красивой сталью, ножами и мечами, что на заводе делали в виде ширпотреба, оформил себе потом командировку, и месяц провел, изучая воссозданный Аносовым процесс получения булатной стали. Ну заодно и про дамасскую ему все рассказали. Даже сам в кузнице поработал. Дома пара ножей с характерным узором осталась. А ведь сейчас, ну, По информации, почерпнутой у тех же авторов про попаданцев, цены мечей или сабель из этих сталей заоблачны, меч стоит огромных денег, золото по весу меча дают. Андрей Юрьевич, слышу, не спишь, может, все это и не сон? Опять голос того басовитого. Глава 3, событие 7. Девинум опус седари доларим. Божественное дело, успокаивать боль. Андрей Юрьевич, знахарку привели и монася епископ Афанасий прислал в травах ведающего, ну, а как иначе, как только про знахарку напомнили, так и рука заболела, и голова под повязкой, а-а, это его за руку дернули, болит, это хорошо, давай, отрок, помоги раздеть князя, голос был женский и не старухи, а молодухи, нет, такой грудной голос женский, не девичий. Виноградова приподняли и стащили кафтан, в чем тут народ ходит, слово свитка в голову пришло, потом стащили через голову рубаху, потревожив повязку на голове, и голова выдала слово срочиться или даже срачиться, кровитрана-то, плохо, а ну вон ту кринку подай, и тут какая-то сволочь сдернула с головы профессора повязку, левую часть головы прострелила болью, и там точно закровило, по виску побежал ручеек, и кровью с гноем запахло, ох ти, плохо, нагнивает. «Нож нужен, тупой же, а ну наточи!» В голосе женщины появились повелительные нотки, и наколи на огне другой нож, наколи хорошо, да красна, прижечь рану надать. А-а, Виноградов опять застонал, нож принесли, и у него прямо в голове этим ножом без всякой анестезии тетка эта стала мозги выскребать. Продолжалось это долго, боль вкручивалась в голову и нарастала, а когда ножом в голове у него ковыряться перестали, то принялись или принялась эта ведьма срезать пласты мяса, не иначе для бекона, с руки. И до этого профессор думал, что больно было. Как же, запах каленого железа он почувствовал, и тут как приложат его, этот запах, к руке повыше локтя. Так, наконец, Андрей Юрьевич осознал, что такое боль. Что-то в голове лопнуло, и он погрузился во тьму. Сознание возвращалось рывками. Что-то бубнили по духам. Смысла не улавливалось. Может, и не было смысла. «Спаси» повторялось. Дальше бормотание. Молитва, должно быть, за здравие, потом голос исчезал, и чернота одолевала, но тут подносили ему к губам металлическую емкость, и прохладная вода в рот просачивались. Андрей Юрьевич делал глоток, сознание возвращалось и бубнеж приближался, нарастая, а потом снова в черноту засасывало, как в омут. Наконец, вроде бы перестало засасывать, и Виноградов стал чувство обретать. Болела рука, болела щека левая и лоб, тоже слева. Пить еще хотелось, и муха жужжала, бормотания над ухом не было, но кто-то сопил, сморило самого читальщика, не все ему профессора Виноградова в сон вгонять, еще проснувшиеся чувства говорили о том, что повязка на голове изменила положение, она теперь не оба глаза прикрывала, а только один, правый был свободен, хотелось его открыть, и страшно было, лежишь себе с закрытыми, и у тебя два варианта, либо ты слепой, либо зрячий, а вот откроешь и вариант останется один. Минуты две понадобилось Андрею Юрьевичу, чтобы решиться глаз открыть, не трусость. Просто все еще держался мыслями, что это он в больнице в Екатеринбурге лежит, а вся эта муть с князьями всякими, бред или сон. Вот и цеплялся мозг за эту возможность. Открыл, сначала показалось, что все, хана, ослеп, чернота вокруг, а нет, слева за спиной, за головой какое-то мерцание наметилось. Опять что ли того призрака послали? Нет. Виноградов чуть повернул голову и увидел, слава тебе Господи, огонек мерцающий, тусклый такой и желто-красный. Запах горелого масла и ладана позволил предположить, что эта лампадка горит в красном углу. Получается, что вся эта галиматья с 14 веком, это не сонный не бред. Уж точно в палату какого-нибудь ожогового центра в Екатеринбурге лампадку не принесут, кондиционер может жужжать, а вот муха вряд ли. Попал, в общем, ну, хоть один глаз точно видит, два было бы лучше. После эксперимента с глазом решил Андрей Юрьевич и второй произвесть. Попробовал пошевелить по очереди сначала пальцами ног, получилось. Потом пальцами правой руки, ну, тоже шевеляться. Осталась больная левая, а, трем смертям не бывать, а второй не миновать. Пошевелил, работают, и даже боль в шуйце, не дергающая, как раньше, а тупая такая, и не сильная. Можно и пренебречь, еще бы муху кто выгнал из палы с палати и напиться дал и, можно произнести сакраментальную фразу всех попаданцев, а жизнь-то налаживается, глаз начал адаптироваться к минимуму света, из этого мрака, что его окружал выделилось, наверное, окно, ниша такая и тканью почти полностью прикрыта, свет оттуда не поступал, так что и не окном это могло быть, а изыском интерьера. С другой стороны была дверь, вот это точно. Она была сделана из досок, и в щель пробивался лучик света, тоже тусклого и спектр красноватый, так что не солнечный день. Больше смотреть было ни на что, оставались иконы за лампадкой. Огонек еле тлел, и иконы виделись плохо, только золотом окладов отсвечивали, лица же оставались черны. Андрей Юрьевич хотел было подать голос и пить попросить, но передумал. Решил опять собраться с мыслями и о будущем, о своей судьбе задуматься. Историю русского королевства он не знал. Рассказанного же бывшим хозяином тела князем Андреем Юрьевичем, господарем этим, для прогнозов явно не хватало. А вот то, что про это королевство русское ничего практически не известно и его в школе на уроках истории не проходит, говорит о том, что со смертью братьев Льва и Андрея Юрьевича его растащат по кускам соседи. Примерный план господарь, как этого не допустить, наметил. Жениться на, блин, забыл, как дочь Гедимина зовут. Авдотья? Нет, но похоже. Потом послать весточку в Венгрию, мол, давай дружить, отказываюсь я тогда от прав на престол Венгрии. Польша? Ну нужно с теткой связаться, а раз с теткой, то там двоюродные братья и сестры есть. Поузнавать надо. В крайнем случае, можно предложить Гедимину вместе напасть на ляхов. И последнее, хан Азбек. Надо понимать, это узбек. Что про него он помнит? Да, ничего, кроме того, что он остановил борьбу за власть в Золотой Орде, перебив всех соперников. Ну, придется платить дань. Вроде русские князья ездили всегда к ханам и брали у них войско для борьбы с соседями. Если и узбека подключить к войне с Польшей, то втроем они ее точно одолеют. Событие восьмое. Сум тот сустиниас ед танта негатиасалус. Когда все держится тобой и столько дел свершаешь ты один, успокоятся ли соседи, не только поляки, все, нет. Такова судьба человечества, вечные войны. Стоп, а ведь он сможет преподнести им всем хороший такой сюрприз. Огнестрельное оружие уже изобрели и монах этот, который о мире и спокойствии должен молиться, Бертольд Шварц, или Бертольд Черный, если переводить фамилию, еще жив. Где-то попадался Андрею Юрьевичу рисунок про этого Бертольда, мол монах о порох изобрел, да еще год интересный 13-13, две чертовы дюжины, бог с ним с монахом, порох виноградов точно сможет сделать, и встретить одного из врагов с артиллерией, нужно найти серу, и она есть в его владениях, чуть южнее Львова, глубина до 30 метров, прилично, но не смертельно, колодцы бывают на такую глубину делают. С углем проще, древесный уголь хоть как уже изобрели, кузнецы есть, остается селитра, нужен поташ, ничего страшного ввести налог на всех людей в его вотчине золой, с двора несколько ведер просеянной золы в месяц, кстати, зола пригодится и для производства жидкого мыла, развить гончарное дело и продавать, главное ввести в моду мытье, ну, мыться не будут, так одежду стирать точно будут, а отходы производства вывозить на поля. Там еще полно всякой полезной хрени останется после выщелачивания К-23. Опять стоп, если есть сера, то можно изобрести замечательный консервант. Нет ведь холодильников. К-23 плюс 2 СО2 плюс Х2 равно 2 СО3 плюс СО2, гидросульфид калия. Это знаменитая пищевая добавка Е228, которая и позволяет хранить продукты долго, консервант. Ладно, к пороху нужно вернуться. Итак, остается селитра калийная. Те самые знаменитые селитряные ямы или кучи, или бурты, которыми вся Европа пропахла, пока не стали селитру завозить с Чили и Индии. Опять стоп, интересно, он не химик, конечно, но про Чили сейчас подумал, и мысль интересная пришла в голову. По книгам если судить, то чилийская селитра – это накопившийся за тысячелетия птичий помет, который окислился воздухом. Откуда взялся натрий? Возможно, морская соль, но пусть будет даже аммиачная селитра. Ее без проблем можно превратить в калийную. НХ4НО3 плюс КОХ равно ХН3 плюс КНО3 плюс Х2О. Вывод. Кроме селитряниц стандартных нужно попробовать сложить кучи из птичьего помета. То есть, кроме золы обложить всех налогом на обычный навоз и на птичий помет. А для начала, пока селитряные кучи вызревают, нужно пойти по пути одного очень известного в мире химика, который, кстати, очень плохо кончил. Все же в школе проходили закон сохранения материи. Якобы наш Ломоносов изобрел. На самом деле притянуто гораздо позже за уши. Высказал он такую идею в письме, которое нашли уже после революции. На самом деле додумался до этого Лавуазье и доказал это посредством опытов. Кончил плохо, потому как революционеры во Франции его обезглавили. Жаль, поздно, потому что именно он сделал возможным поход Наполеона на Москву. А начиналось все так. С этой лекции профессор Виноградов начинал каждый новый семестр для первокурсников. Введение в специальность. Он про литье пушек там в основном говорил, но раз пушки, то и порох, а раз порох, то понятно, селитра. В самом начале 17 века король Франции Генрих IV, тот самый Генрих Наваррский из королевы Марго Александра Дюма, и который Париж стоит мессы, провозгласил, что право производить селитру или порох столь же священно, как и право короля чеканить монету. Весь порох надлежало сдавать в королевские арсеналы, а тем, кому он вдруг понадобится вальдшнепов или оленей пострелять, должны приобретать его у властей по определенной и довольно завышенной цене. В это же время Генрих даровал сборщикам селитры право конфисковывать богатую селитрой землю и отходы жизнедеятельности, независимо от того места, где они их обнаружили. Привилегия так и называлась «право копать» «Эфер Дрейд Дефа Уилли». Привилегия была наследственной, а сборщики селитры быстренько объединились в цеха, образовав замкнутое сообщество. Шло время, и на престол Франции взобрался Людовик XVI. При этом система порохового производства во Франции за все эти десятилетия и даже столетия никак не изменилась. Англия и Голландия уже почти 100 лет импортировали дешевую селитру из Индии. В Пруссии и Швеции короли наладили эффективное производство искусственной селитры с помощью селитряных куч. А порох производили на больших государственных заводах. А вот во Франции продолжали полагаться на все тех же сборщиков и традиционное средневековое ремесло. Французский порох делали на сотнях маленьких мельниц, разбросанных по всей стране. Подобный пороховой цех обычно размещался в одной небольшой комнате и производил до полутонны пороха в год. Этого не хватало, во Франции добывалось едва половина из 3 миллионов фунтов селитры, необходимых государству. Остальное приходилось покупать по высоким ценам у голландцев и англичан. Тогда-то специальную пороховую администрацию и доверили известному химику Лавуазье. Он отменил право копать и ввел хорошие закупочные цены. Придумал при варке селитры сразу добавлять туда поташ и новые пороховые мельницы. И поперло, люди сами стали делать селитряные кучи. Сами стали срезать землю в коровниках и конюшнях и нести ее скупщикам. У трактиров появились бочки, куда нужно было отливать переработанное организмом вино и пиво. В результате, за десятилетие производство пороха удвоилось. И главное, он стал качественнее английского, и французская пушка стала стрелять дальше английской. Ну, на лаврах почивать Лавуазье пришлось недолго. Началась французская революция. Химика обвинили в присвоении государственных средств. А жил он на широкую ногу, и посадили в консьержери. Умнейшую голову Европы вскоре отрубила гильотина. Но Франция — великая страна. Мгновенно нашлась не менее умная голова. К делу подключился другой великий химик Бертолли. Тот самый, который придумал Бертолетову соль. И работа по срезанию слоя земли под скотом набрала новые обороты. Так французскую армию, вторгшуюся в Россию, и обеспечили порохом без индийской селитры. Словом, как сделать селитру, Андрей Юрьевич знал, как уговорить народ заняться срезанием почвы и изготовлением селитряных буртов тоже. Известняка в Галиции хватает. Получается, что русское королевство прямо напрашивается на то, чтобы стать мировым лидером по производству пороха. А еще ведь есть нефть. Можно сделать и греческий огонь, и самый настоящий напалм. А еще зажигательные снаряды для обороны замков и городских стен, дымный порох смешать с серой и свиным салом в горшках, запечатанных свиным салом. Поджег и сбросил на головы наступанцам. А если соорудить требушет или баллисту мощную, то ими и атаковать чужие замки можно. Нужно только несколько лет мира выиграть, а потом уже не догонит. Событие 9. Отцепил Лоускуи от Унгуис. От волос на голове до ногтей на пальцах ног. Мысли профессора Виноградова от пороха плавно перетекли к пушкам, а значит к его профессии, к металлургии. Медные, чугуневые, бронзовые. Чтобы сделать действительно мощные орудия, а не пищали, нужно огромное количество металла. Или не нужно? Нет, так-то нужно. Но первые несколько штук, чтобы просто напугать врагов, можно сделать из дерева. Здесь есть дубы, а на дне речек должны быть и мореные стволы. Фильм же смотрел он 1612 про то, как сделали пушку из дерева, оковав ее железными кольцами. Да, ее второй раз уже точно использовать нельзя, но зато это просто деревяшка. А вот для противника выстрел из орудия, скажем, калибров 150 мм, заряженного картечью, будет таким сюрпризом, что мама не горюй. А если одновременно по наступающим не одна пушка, а пять таких штук жахнет, может, там, где-то, в германских землях, Бертольд Шварц изобрел уже порох. Но тут, в восточных землях, огнестрельное оружие появится не скоро, а первое его применение надолго отобьет охоту у врагов лезть на русское королевство, отбиться от ляхов и Гедимина, а там, чем черт не шутит, и с азбеком-пиписьками помириться. Гремучую ртуть или гремучее серебро он сделает легко. Серебро есть, спирт нагонит, а азотная кислота, ну, сера же есть. И есть способ, которым серную кислоту начнут изготавливать лет через 100, так называемым камерным методом. В основе его лежит реакция горения на воздухе смеси серы, калийной селитры. Процесс проводится в камерах, обитых свинцом, нерастворимого в серной кислоте. Продуктами горения получаются оксиды азота, соли калия и натрия, которые поглощаются водой, находящейся в камере. Таким способом можно получить кислоту небольшой крепости, которую потом просто упаривают. 2 КНО 3 плюс 2 С плюс 2 А 2 равно К 2 С 4 плюс С 3 плюс НО 2 плюс НО С 3 плюс Х 2 А равно Х 2 С 4. Если есть серная кислота и селитра, то вуаля, можно получить за сотни лет до Глаубер азотную кислоту и гремучее серебро, и наделать мин. Скачет, значит, отряд монголов на тебя, и тут бах, бабах, конь наступил на взрыватель, а там деревянный ящик с гвоздями, десяток деревянных ящиков. Ну, а в отступающих из пушек пальнуть, чего там, где стояние? Так стояли, просто потому что пушки видели, вроде там даже не стреляли, а если и стрельнули, то разок, и что это были за пушки? Ядрышком в 5 сантиметров, стояние на Угре, военные действия в 1480 году между войсками хана Большой Орды Ахмата и войсками великого князя московского Ивана III. Еще можно попробовать сделать мощные арбалеты. Сейчас не умеют еще делать пружинные стали, а ведь нет ничего проще, нужно просто после закалки сделать отпуск. Самое сложное – определить температуру, но ведь он сам студентам на том же введении в специальность рассказывал, как ее определяли без термопар. Все непросто, и нужно будет поэкспериментировать, но способа даже два, есть по цвету металла, и он помнит эту табличку, а есть эксклюзивный, там по закручиванию волосков на бороде в зависимости от расстояния до раскаленного железа или чугуна. Ну, ничего страшного, будет кузница, найдем бородача и с помощью цветовой таблицы эту таблицу составим. Главное теперь, выжить и от первых наскоков соседей отбиться. Глава 4. Событие 10. Отстумут супра. Поступай как выше, раньше указано. Действуй, как указано выше. Народная медицина рулит. Не вымер последний Романович. И прижигание раны после соскабливания омертвевшей плоти помогло. Вспомнилось во время лежания на лавке Андрею Юрьевичу то ли фильм, то ли книга, про то, что лечили опарышами в эти былинные времена, мол, личинки мух обгладывали омертвевшие ткани только, а живые не трогали. Если честно, то выскабливания хватило для того, чтобы было, что внукам рассказывать, и попробовать на себе этот опарышевый метод Виноградову не хотелось. На третий день князю тетка-знахарка разрешила вставать до ветру, а на пятый даже так поправила повязку на голове, что и левый глаз теперь смотрел на окружающий мир с удивлением, не все правому одному отдуваться. На шестой день появились и первые серьезные посетители. Первым в горницу вломился епископ Владимирский Афанасий. Это был совсем не старец в выленивших коричневых одеяниях. Как там верхняя одежда у монахов называется, профессор не знал, но это точно был шелк с золотым шитьем. Шапка. Да, черт его знает. Клобук, это слово единственное в голову пришло. Так шапка была тоже со всякими византийскими орлами и иконами и с крестом на макушке. Митра. Митрополит же. Явно одно слово от другого произошло. Хотя этот епископ, здрав будь, Андрей Юрьевич, Афанасий сунул ему руку с тремя перстнями для поцелуя. Виноградов сделал вид, что приложился. Голос у епископа был не сильно и басовитый, обычный человеческий голос, и борода не лопатой, чуть может больше, чем у настоящего князя Владимирского была, когда он призраком являлся. Посох разукрашенный и с каменьями в руке у епископа, сапоги красные на ногах, без каблуков. Епископ чего-то явно ждал, смотрел удивленно на болезного. «Благословите, ваше высокопреосвященство, епископ, это же как кардинал в той самой Франции, благословляю тебя, сын мой, поведай мне о планах твоих, всех нас теперь они касаются», без раскачки начал епископ Афанасий. Говорил он с сильным акцентом, но не немецким там или английским, и даже не с греческим. Язык его родной был скорее всего славянский. Кто там есть из славян, кто тоже православный? Болгарин, серб. О планах, план выздороветь, Андрей Юрьевич мысленно затылок поскреб и решил в самом деле одним планом поделиться. Может, предыдущий хозяин тела и плохо кончил, но мысль насчет женитьбы была верная. Владыка Афанасий, лежал я тут в горнице, смотрел на лампаду, на иконы за ней, молился. Виноградов троекратно осенил себя знамением, то же самое и епископ Владимирский проделал, не переставая в упор смотреть на Андрея Юрьевича, просил господа совет мне дать, как теперь быть. Не буду врать, не ответил мне Господь, а только потом через часец или два пришла мне в голову мысль, что нужно жениться на дочери Гедимина и союз с ним против ляхов заключить, если те пойдут на нас войною. Виноградов в церковь не ходил и крестным знамением себя никогда не осенял и чуть в кукиш пальцы не сложил. Вовремя опомнился, вспомнив, как это делает монашек Дмитрий, травник, приставленный к нему Афанасием, двумя перстами. «Про Альдану говоришь, так слышал я, что за королевича Казимира хочет ее взять круль Владислав Лакеток. Доносили мне, что в прошлое лето Казимир был обручен с Анной, дочерью короля Германии Фридриха III Габсбурга, но теперь после поражения Фридриха в битве при Мюльдорфе заявил Владислав и заслал уже послов в Литву. Давно, и что Гедимин ответил? Виноградов жениться на 13-летней девочке не очень хотел, но тут совсем кисло получится». Если Литва с Польшей объединится и вместе на него набросится, может, не поздно и нам послов отправить, может, и не поздно. Только есть ли вера язычнику Гедимину? Вон, сын его Дмитрий воев увел, а ведь на твоей дочери женат. Княже, а будь с тобой его вои, справились ли с поганами? Перекрестился на красный угол Афанасий. Неведомо мне, набрал большую силу хан Узбек. Не по зубам нам нонче, а зашли послов, Андрей Юрьевич. И я к митрополиту литовскому Феофилу пошлю с дарами от себя просьбицу посодействовать в том начинании. Благодарю, владыка. Не о том я вопрошал тебя о землице русской. Что делать с землей брата твоего почившего, Льва Юрьевича, собираешься, князь? Опять принялся осенять себя Афанасий. И тут только Виноградов осознал, что он говорит с епископом не на русском из 21 века, а на том же языке, что и сам епископ. Выходит, какая-то память от прежнего хозяина тушки осталась, а он все думал, как общаться с народом. Сразу определят, что царь не настоящий. Даже с травницей и Дмитрием, монашком, что к нему приставили, мычанием и жестами больше изъяснялся. Фу, можно выдохнуть, ну, хоть тут подфартило. Профессор даже улыбнулся от радости, что сразу повергло в оторопь Афанасия. Думаю, в кущах райских брат мой старший, хорошо ему уже там, радуюсь за него. Мне же теперь надлежит и за себя, и за него жить, и двойную ношу тащить. Нет у него наследников. Владимир раньше отца погиб, так что на мне теперь, как на отце моем Юрии Львовиче, вся земля русская. Принимаю на себя заботу о княжестве Галицком. Что ж, это и хотел я от тебя услышать, Андрей Юрьевич. Беречь нужно отчину дедову и отцову и объединить под одной твердой рукой. А еще подумать надо и о восстановлении кафедры митрополита во Владимире. Не поверите, владыка Афанасий, но вот часец назад именно об этом и думал. Событие 11. Анна Чрести. В год по Рождестве Христове, нашей эры, аут сумст сута, аут инст сута, или со щитом, или на щите. Только ушел епископ Владимирский, как появился новый посетитель. С епископом договорились, что он подготовит дары для константинопольского патриарха Герасима или его преемника. Вроде бы слух прошел, что помер сей достойный муж, а Андрей Юрьевич отправит свои дары и письмо с просьбой рассмотреть возможность на вакантную должность митрополита во Владимире поставить достойного настоятеля, епископа Афанасия. Мол, у митрополита литовского Феофила и без того дел множество и забот. Литва пребывает почти вся в ереси идолопоклонничества и, с другой стороны, склоняют там князей и бояр римские послы, переманивая в веру латинянскую. А ежели в помощь ему будет митрополит Афанасий, то может и язычников поможет к Господу привести и от ереси латинянской оборониться. Призрачный князь не советовал ему Афанасия в качестве митрополита, предлагал епископа Галицкого, Феодора, мол, тот набожен, а этот хапуга. Но в разговоре с владыкой Андрей Юрьевич оценил Афанасия по-другому. Он не хапуга, а хозяйственник. Именно таким и должен быть митрополит. Монахи пусть молятся, а глава церкви целого государства должен думать о ее процветании и экономическом успехе. О строительстве каменных храмов и монастырей с надежными стенами должен думать в эти времена митрополит. Слово Божье – это здорово, а стена с пятиэтажной дом и пушки на ней – это здоровье. Как там у классика, добрым словом и револьвером. И Виноградов ему поможет развернуть производство в монастырях. Бумаги, например. Почему бы и не фарфора? Белая глина точно где-то поблизости есть. Когда был давным-давно в Трусковце Андрей Юрьевич, то видел поделки местных мастеров на рынке городском, для туристов сувениры. Так там точно были изделия из белого фарфора, и продавец говорил, что из местного сырья сделана бюветница для питья лечебной нефтяной воды. Ну, и самогонный аппарат легко можно сделать, пусть спаивают русские монахи Европу. А если будет бумага, то вполне можно и книги начать печатать. Книга точно стоит гораздо дороже просто бумаги. И печатать в том числе и на латыни для создаваемых сейчас в Европе первых университетов. Андрей Юрьевич, государь, поздоровули, на этот раз был воин. Как объяснил монашек Дмитрий, это был сотник княжеской дружины Мечислав Дитько. Сотник был в парадной одежде без всякого железа, ну если широкой сабли на поясе не считать, из-под ворота рубахи, доходящей чуть не до колена, амбалу была видна нижняя белая рубаха, видимо та самая срачица. На ногах под рубахой были штаны из явно шерстяной материи в красно-коричневый цвет покрашены. Заправлены были штаны в сапоги, тоже красные. Сапоги были без каблуков, а ведь стремя точно есть. Недоработка. Нужно будет исправить. На плечах сотника был крытый шелком зеленым кафтан. Не кафтан. Всплывало в голове слово «свита». На груди были петли и пуговицы костяные, а подол без пуговиц. Все это стягивал широкий шелковый вышитый и украшенный медными бляхами пояс. И по краю эта штука, свита все же, была оторочена мехом соболя. Наверное, как и круглая шапка из черного сукна, что сдернул воин с головы, войдя в горницу. Сдернул, бухнулся на колени перед образами и троекратно лбом об пол грохнул. Не сумев сломать пол, детина под 2 метра ростом и в плечах чуть поменьше, поднялся и спросил князя о здоровье. «Прости, княже, не уберег. Бог простит, что привело тебя, Мечислав, к болезному. Так это, Андрей Юрьевич, нужно дружину чуть не заново набирать. Треть осталась». Виноградов и сам понимал, что оба княжества, и Владимирское, и Галицкое, сейчас оказались в очень уязвимом положении. Приди именно сейчас ляхи или литовцы и кирдык, даже обороняться некем. Но ведь набрать пахарей, 300 человек, не выход. Они не воины, и у них нет ни доспехов, ни оружия, ни коней. А чем вооружать воинов новых? Этот вопрос и задал сотнику Андрей Юрьевич. Ох, боже, я и сам запамятовал, княже, тебя же раньше повезли. Так поганые первые поле боя покинули. Мы и похоронили своих со всеми почестями, и доспехи все собрали и наши, и татаровей, коней всех словили, даже их мелких. Есть и брони у нас, и сабли, и шеломы, да и с конями нет проблемы. А еще, хвала Господу, тех лучников в засаде мы же порубили, так что теперь даже 50 луков татарских есть. Можно набрать отроков и готовить 50, как лучников. Чую, боронить придется вскоре города, так со стен 50 подготовленных лучников много урона нанесут супостату. Раз есть брони и оружие, то набирай, конечно, воев и лучников набирай. Вестима не оставит нас соседи в покое. Готовы должны быть к нашествию. Сделаю, Андрей Юрьевич. Великан начал подниматься, но тут профессору пришло в голову, что пора начинать прогресс вперед толкать.